У женщины, живущей в постоянном страхе перед новыми скандалами, еще не успевшей забыть обиду, нанесенную ранее, всякие попытки мужа к интимным отношениям, особенно если они проявляются недостаточно деликатно, могут довольно рано вызвать физическое отвращение к нему. Глубоко ошибочно мнение некоторых мужчин, что любые недоразумения можно уладить, приласкав жену. Врачебные опыты и откровенные признания женщин говорят, что женщина может испытывать от внезапно вспыхнувшей нежности мужа еще большую к нему неприязнь. Всякого рода грубость, нежелание считаться с эмоциями жены, подобно мужу Ани С., не только приводит к тяжелым расстройствам здоровья женщины, но и глушат всякую любовь, вызывая чувство досады и отвращения. Точно так же и женщина в ласках должна быть особенно нежна к мужу. Рассуждение о том, что проявление нежности говорит о якобы легкомыслии, что в это время она должна быть холодна и сдержана, ни на чем не основаны и приносят несомненный вред супружеским отношениям. Необходимо помнить, что все то, что встречается повседневно, может притупиться и постепенно смениться привычкой. В любви и браке это очень опасная вещь, и поэтому оба супруга должны все время думать о том, чтобы нравиться своему мужу или жене. Очень плохо делают те супруги, которые вскоре же после свадьбы считают возможным при жене оставаться небритым, неопрятно одетым. Это очень скользкий путь, ведущий к охлаждению. Особенно женщина должна быть в тонусе, чтобы муж всегда ее видел интересной, красивой, жизнерадостной. Надо, чтобы муж, взглянув на свою занятую чем-то жену, невольно каждый раз любовался ею и думал о том, что бы сделать, чтобы она с еще большим желанием стремилась быть с ним нежной и ласковой. Нельзя мириться с тем, чтобы у супругов рано наступила привычка к спокойствию. Это обязательно приведет или к разрыву, или такому охлаждению, что жизнь вдвоем им будет неинтересной. Для поддержания красивых супружеских отношений очень важно, чтобы между мужем и женой была полная откровенность, основанная на взаимном доверии. Когда появляются у каждого из них свои маленькие секреты, это уже начало к охлаждению. Лучше перенести какой-то неприятный разговор после признания, а потом примириться, чем все время держать что-то про себя, чтобы, не дай бог, жена или муж не узнали бы. Отсутствие доверия или искренности обедняют супружескую жизнь и делают ее малопривлекательной. Доверие между супругами возможно только тогда, когда каждый будет уверен, что он не встретит насмешки, осуждения или тем более грубости и оскорблений. Случись так, и это навсегда закроет двери к откровенным разговорам. Особенно важны доверие и откровенность между мужем и женой, когда речь идет об их интимной жизни. Аня С. тяжело страдала от эгоизма своего мужа. Ей очень хотелось подсказать мужу, как он должен себя вести, чтобы и она была счастлива. Но она постеснялась быть до конца откровенной с ним, не могла доверчиво ему все рассказать, как своему самому близкому и дорогому другу. По-видимому, она не была уверена, что он ее откровенность поймет правильно. Она опасалась, что встретит насмешку, непонимание, а то и грубость. Или же он начнет ей читать мораль, что в этом вопросе действует не меньше, чем грубость. А между тем, если бы такая доверительность и откровенность была бы между Аней С. и ее супругом, которые вообще-то оба были хорошими людьми и любили друг друга, то Аня не страдала бы так тяжело 2 года ее супружеской жизни, и она не заболела бы. Во всяком случае, после нашего разговора с мужем Ани отношения у них изменились. А разговор-то наш с ним был очень простой. Вызвав его к себе, я сказал ему, чтобы он в супружеской жизни думал не о себе, а о супруге. А она, в свою очередь, будет думать о нем, а не наоборот, когда каждый думает только о себе. В последнем случае это будет эгоизм, который неизбежно приведет к распаду семьи. Забота же о другом укрепляет семью. Я спросил его: «Вы счастливы с супругой?» Он ответил: «Да, конечно». «А ваша супруга?» «Я не сомневаюсь, что и она счастлива». «А вы ее хоть раз спросили об этом?» «Зачем спрашивать? Это и так видно. Она не спорит со мной, не ругается». А в интимной жизни у вас все благополучно? Да, конечно. А у вашей супруги? А я ее никогда не спрашивал, но думаю, что тоже. А вы хоть раз интересовались или побеспокоились, чтобы она была счастлива? А раз я счастлив, то и она должна быть счастлива. Это рассуждение настоящего эгоиста. Вы как мужчина и любящий муж должны были отвечать как раз наоборот. Я счастлив потому, что счастлива жена. А вы ее об этом ни разу не спросили и ни разу не поинтересовались. Есть ли у нее желание и счастлива ли она от ваших ласк? А это и есть эгоизм, который в брачной жизни ведет к распаду семьи. А в ряде случаев к болезни жены, как это случилось с вашей супругой. Так в ее болезни выходит я виноват? Только вы и никто другой. Своим эгоизмом, полнейшим невниманием к чувствам и настроениям жены, полным отсутствием желания и каких-либо попыток сделать, чтобы она была счастлива в семейной жизни, вы привели к тому, что она всерьез заболела. И в течение всех лет замужества она не только не была счастлива, но все время страдала, хотя и любила, и продолжает любить вас. Что же я должен был сделать? Прежде всего, не быть эгоистом. Не думать о себе, а только о супруге, как думает она о вас. И считать себя счастливым только в виде счастья и радости жены. А для этого во всех вопросах, в том числе и в интимной жизни, заботиться только о ней. Только в этом вы, как настоящий мужчина, познаете счастье семейной жизни и будете цементировать свою семью, а не разрушать ее, как это делает неизбежно каждый эгоист. Почему же она мне ничего не говорила? А вы еще и не спрашивали никогда, потому что никогда этим не интересовались. Вам было хорошо, а о ней вы не думали. Пусть будет счастлива тем, что вам доставляет удовольствие».